сеанс 655. 11 апреля 1973 года. Среда, 21:36. Пометка. Сегодня Джейн написала два стихотворения, одно из которых занимает несколько страниц. Она сказала, что они подходят для ее предполагаемого поэтического сборника «Диалоги говорящих». Там рассказывается, как у нее в измененном состоянии сознания родилось первое длинное стихотворение про говорящих. Сегодня ее вдохновенная работа была чем-то похожа на тот случай. Конец пометки. Добрый вечер. Добрый вечер, Сет. Диктовка. Таким образом, ваша нейронная деятельность структурирует сознательный опыт. Общие ритмы вашего бытия автоматически создают периоды покоя и напряженной концентрации. Ночь и день образуют структуру, в которую укладывается ваше существование, давая сознательному разуму необходимую стимуляцию и отдых и способствуя правильному усвоению событий. Как я уже говорил, и в этом случае у конструкции тела есть встроенные механизмы, которые могут изменить этот режим, когда появляется способность обрабатывать больше информации. Как правило, вам достаточно сложно разбираться с сегодняшними событиями, не говоря уже о следующей неделе. Поэтому в последовательности событий реальность вероятных действий обычно скрыта от вас. Такая более сложная реальность – неотъемлемое качество вашего личного бытия. Кроме этого, говоря вашими словами, вы существуете более чем однажды. В каждой из реинкарнационных жизней у вас складываются такие же отношения с вероятностями. В любом случае, природа сознательного разума создает свою территорию личности, которую считает собственной. Это дает четкий фокус, в котором должны рассматриваться текущие, в кавычках, действия. Все эти инкарнации одновременны. Длинная пауза в 21:50. Смерть для души – всего лишь одна ночь. Сущность, частью которой вы являетесь, следит за вашим развитием, как вы сами следите за ним каждый день. Как правило, большинство из вас каждый день просыпаются в одной и той же постели, в том же доме или городе. Но в любом случае вы просыпаетесь как один и тот же человек в одном и том же веке. На таких условиях сущность просыпается как разные люди каждый день, в разных веках, и каждая жизнь на этом уровне существования кажется ей днем. Она несет память и одновременный опыт всех этих личностей. Минутная пауза в 21:55. Сейчас. Форма по своей сути не физическая. То, что вы видите от формы, ее часть, которая может эффективно действовать или воплощаться в вашей системе реальности. То есть сущность в каком-то роде обладает тем, что вы можете считать будущими нейронными структурами. Последнее предложение подчеркнуть целиком. В этой огромной форме есть и ваша, краткая, но не потерянная, не ограниченная и не предопределенная. Вы формируете свой уголок Вселенной, который сам по себе является частью другого. В нем действия и убеждения одного влияют на всех. 22:03. Все части жизненно необходимы тем или иным способом между малейшей и огромнейшей частями поддерживается постоянный контакт. Паутина и паук, человек, сущность и звезда – и все плетут собственную паутину вероятностей, из которой все время рождаются другие вселенные. Можете сделать перерыв. 22:05, 22:18. Который вы? Который из миров? Может показаться, что все это слабо связано с вашим личным повседневным существованием, и все же оно связано тесно, потому что вы лично и все вместе действительно можете создать лучший из всех возможных миров. Выступления хорошего спортсмена демонстрируют способности, которые неотъемлемо принадлежат человеческой форме, но используются мало. Великие художники своей работой показывают другие таланты, латентные у расы в целом. Однако все это отдельные штрихи. В основе существования вашей расы, как вы его понимаете, лежат все структуры, которые указывают на полностью развитое человеческое существо, в котором все врожденные способности полностью развиты и приносят свои плоды. Вы получите человека, который демонстрирует у себя все выдающиеся способности, известные расе в целом, которые реализуются в зависимости от индивидуального характера. Художник, математик, спортсмен, изобретатель. Все невероятные качества живого существа. Эмоциональные реальности будут использоваться максимально. Любые расовые качества или особенности вида получат полную свободу. Мудрость и глупость будут восприниматься как аспекты целого. Религия и наука для такого человека не будут скованы догмой. Точно так же, следуя собственным зачаточным ощущениям и качествам, вы можете обнаружить свои вероятные способности и до определенной степени открыть природу вероятных действий, доступных благодаря физической материализации. В текущей жизни ваших вероятных «я», как и у каждого отдельного индивидуума, есть следы, признаки всех выдающихся талантов, которые развивает и наглядно демонстрирует меньшинство. Вы можете привнести их в свое существование, чтобы сделать его лучше. В любом случае, они присутствуют на бессознательном уровне, формируя основу, на которой вы выбираете свою текущую жизнь. Следующая короткая глава будет посвящена методам, которые позволят вам воспользоваться большими возможностями привнести в свою повседневную жизнь события и переживания, которые пока остаются латентными. Конечно, для каждого человека возможности будут разными, но вы можете привлечь в свою текущую жизнь некоторые знания о собственных вероятных реальностях и установить с ними текущую связь. То есть вы можете на сознательном уровне научиться расширять измерения своей жизни, притягивая в нее богатую ткань возможностей. Точка. Конец главы и перерыв.